Глава 9. Торжество. Редактор Цирил Кевел, корреспондент Пражской народной газеты, облегшись в черный фрак, помчался к Штваницу, чтобы вовремя тиснуть статейку о торжественном пуске новой центральной карбюраторной электростанции для Большой Праги. Вонзившись в толпы любопытствующих зевак, запрудивших Петровский квартал, он проник сквозь тройной кордон полицейских и очутился возле небольшого каменного домика, увешанного флагами. Из домика доносилась ругань монтеров, которые, как полагается, не поспевали и теперь изо всех сил наверстывали упущенное. Центральная пражская карбюраторная станция была не больше общественной уборной. Возле нее в задумчивости расхаживал, слегка смахивавший на философствующую цаплю, редактор Чванчара из газеты «Деревня». Пан Чванчара приветливо поздоровался с молодым коллегой. «Держу пари, молодой человек», – провозгласил он, – «сегодня что-нибудь да произойдет». Не было еще на моем веку торжества, на котором не совершилось бы какой-нибудь глупости. И так уж больше 40 лет. «Но это потрясающе, не правда ли, мэтр?» – заметил Кевел. «Крохотный домик зальет светом целую Прагу, приведет в движение трамвай и поезда в радиусе 60 километров. Тысячи фабрик и...» Пан Чванчара скептически покачал головой. «Увидим, дорогой, увидим. Нас, стреляных воробьев, на Микине не проведешь. А, впрочем, тут пан Чванчара...» понизил голос до шепота. «Обратите внимание, дорогой, тут нет даже запасного карбюратора. А если этот сломается или, скажем, взорвется, что тогда, а?» Кевалу стало неприятно, что до такой простой вещи он не додумался сам. «Это исключено», — пылко возразил он. «Я располагаю надежной информацией. Этот домик сооружен лишь для Близиру. Настоящая электростанция где-то в другом месте. Она... «Там!» – прошептал он, показывая вниз и давая тем самым понять, что электростанция находится глубоко под землей. «Не смею сказать, где именно. Но вы заметили, мэтр, что вся Прага раскопана?» «Уже 40 лет как раскопана», – задумчиво подтвердил пан Чванчара. «Ну вот видите», – развивал свою мысль вдохновенный Цирил Кевел. «Из стратегических соображений это же понятно». Сложная система подземных переходов, склады, пороховые погреба и так далее. У меня абсолютно точные сведения. 16 подземных карбюраторных крепостей вокруг Праги. Наверху ничего похожего. Футбольное поле, минеральные воды или памятник. Ха-ха, понятно? Потому теперь повсюду такая пропасть всяких памятников. «Молодой человек», — оборвал Кевала Чванчара. «Что современная молодежь знает о войне? А мы могли бы о ней кое-что порассказать». «Ага, господин бургомистр уже прибыл». «И новый министр обороны. Ну что я вам говорил?» «Глядите, ректор политехнического, генеральный директор МИАС, старейшина еврейской общины, французский посланник, министр общественных работ. Дорогой коллега, подойдемте поближе». «Архиепископ, итальянский посол, премьер-министр, председатель спортивного общества «Сокол». Вот увидите, дорогой, кого-нибудь да забыли пригласить». В это мгновение пан Цирил Кевел уступил место какой-то даме и был отторшен от патриарха газеты «Деревня» и от входа, куда непрерывным потоком вливались приглашенные особы. Послышались звуки государственного гимна, прозвучала команда почетному караулу, и в сопровождении свиты государственных мужей в цилиндрах и военных мундирах по красной ковровой дорожке в кирпичный домишко прошествовал глава государства. Пан Кевел поднялся на цыпочки, проклиная свою галантность. «Теперь, — горевал он, — мне туда никак не попасть». «Чванчара прав», — размышлял Цирил далее. «Без глупости ничего не обходится. Выстроит ведь этакий теремок ради такого славного торжества. Ну ладно, речи сообщит телеграфное агентство, а всякие там красивые слова Глубокое впечатление, замечательный прогресс, бурные аплодисменты, главе государства и все такое прочее. Это мы и сами придумаем. Внутри домика вдруг стало тихо. Кто-то забормотал приветственную речь. Пан Кевал зевнул и, засунув руки в карманы, обошел домик вокруг. Сгущались сумерки. В темноте белели чистые белые перчатки полицейских и праздничные резиновые дубинки блюстителей порядка. Вдоль набережной толпился народ. Приветственная речь, как водится, затянулась. Но кто же, собственно, ее произносит? В эту минуту пан Кевал обнаружил в бетонной стене центральной станции на высоте 2 метра от земли маленькое оконце. Он оглянулся, хоп, схватился за прутья решетки, после чего просунул в окошко свою сообразительную голову. Ага, речь держит господин бургомистр славного города Праги. Красный как рак, возле него Г.Х. Бонди, президент МИАС. Он представляет свое предприятие и почему-то кусает губы. Глава правительства держит руку на рычаге машины, чтобы нажать на него по условному знаку, после чего праздничный свет зальет улицы Праги. Грянет музыка, взметнутся в небо разноцветные ракеты. Министр общественных работ беспокойно ерзает на месте. Очевидно, собирается говорить, как только иссякнет красноречие бургомистра. Какой-то молоденький офицеришка теребит усы. Посланники делают вид, будто всем сердцем присоединяются к речи оратора, из которой не поняли ни единого слова. 2 делегата от рабочих слушают, затаив дыхание. «В общем, все идет как надо», — отметил про себя пан Кевел и соскочил с окошка. Обежав 5 раз штваницы, он снова вернулся к домику и тут же влез на окошко. Бургомистр все еще держал речь. Кевал насторожился и услышал. Близилось поражение Белогорское. Репортера как ветром сдуло. Он уселся в сторонке и закурил. На улицах стало совсем темно. В вышине меж кронами деревьев мерцали звезды. Странно, подумалось пану Кевалу, почему это они высыпали на небо, не дождавшись, пока глава государства повернет рычаг. Меж тем Прага погружалась в темноту. Волтава, не расцвеченная бликами городских фонарей, катила свои черные воды. Все с нетерпением ожидало торжественного мгновения, явления света. Докурив сигарету, пан Кевел вернулся к станции и снова взобрался на окошко. Господин бургомистр еще не кончил. Теперь он казался темно-багровым. Глава государства все еще не снял руку с колеса машины. Гости развлекались втихомолку, только иностранные послы были неподвижны. Где-то далеко позади мелькнула голова пана Чванчары. Последние силы оставили господина бургомистра, и он сник, после чего слово взял министр общественных работ. Этот прямо-таки рубил фразы, только бы по возможности сократить речь. Глава государства перехватил рычаг из правой руки в левую. Старик Биллингтон, дуаен дипломатического корпуса, скончался стоя, даже в свой смертный час сохраняя на лице выражение всепоглощающего внимания. Тут министр кончил, словно отрезал. Пан Г.Х. Бонди поднял голову, обвел присутствующих тяжелым взглядом и тоже произнес несколько слов. В том смысле, что МИАС препоручает свое детище обществу во славу и процветание нашей метрополии. И все. Глава государства выпрямился и повернул рычаг. В то же мгновение небывалое сияние озарило Прагу. Ахнули толпы, на всех колокольнях ударили в колокола, с башни Святой Марии прозвучал первый артиллерийский залп. Кевел, повиснув на прутьях решетки, оглядел город. Со Стршелецкого острова взвелись осветительные ракеты. Градчане, Петршин и Летна засверкали гирляндами разноцветных лампочек. Где-то вдали усердствовали, заглушая друг друга, оркестры. Над Штваницей закружились освещенные бипланы. Со стороны Вышеграда по воздуху несся огромный дирижабль В-16, увешанный лампионами. Люди обнажили головы. Полицейские, приложив руки к каскам, замерли, будто изваяния. Теперь с Марьиной башни ухали две батареи. Кевл опять приник к оконцу, чтобы увидеть конец торжественной церемонии, посвященной карбюратору. Но вдруг вскрикнул, вытаращив глаза, и прямо прилип к оконцу. Однако вскоре, пролепетав нечто вроде «О, Господи!», выпустил прутья решетки и тяжело рухнул наземь. Не успел пан Кевл должным образом приземлиться, как об него споткнулся какой-то человек, поспешно спасавшийся бегством. Пан Кевл в отчаянии вцепился в полу его сюртука. Беглец оглянулся. Это был президент Г.Х. Бонди, бледный как мертвец. «Что там творится, пан президент?» — заикаясь, выговорил Кевл. «Что они там делают?» «Пустите меня!» — выдохнул Бонди. «Христа ради, пустите меня! Бегите отсюда!» «Но что там произошло?» «Пустите!» — воскликнул Бонди и, отпихнув Кевала кулаком, исчез за деревьями. Дрожа всем телом, Кевал оперся о ствол. Изнутри бетонного строенница доносилось нечто похожее на варварский гимн. Несколько дней спустя на страницах «Народной газеты» было опубликовано следующее невразумительное заявление. «Вопреки утверждениям одной нашей газеты, перепечатанным также и за границей, хорошо информированные круги сообщают, что при торжественном пуске карбюраторной электростанции не произошло ничего сколь-нибудь непристойного. В связи с этим бургомистр славного города Праги подал в отставку по состоянию здоровья. Дуаен Биллингтон, напротив, пребывает в полном здравии. Нельзя не отметить, что все приглашенные на торжество заявили, будто более сильного ощущения они до сих пор не испытывали. Преклонять колени и возносить молитву Господу – право каждого гражданина. Свершение чудес не противоречит никаким постановлениям демократического режима. Тем паче неуместно впутывать главу государства в те достойные сожаления происшествия, которые имели место из-за недостаточной вентиляции и нервного переутомления.